Глава 58. Домой я вернулась в приподнятом настроении. Несмотря на некоторые не особо приятные для меня моменты нашего с госпожой Эристави разговора. Чем быстрее я приму правила этого мира, тем легче мне будет в будущем. А вот такие друзья, как бабушка князя, точно не помешают. К ней можно будет обратиться за помощью. Все-таки мы связаны одной тайной и одним миром. «Еленочка Федоровна, я уж заждался!» Я повернулась на тоскливый Прошкин голос и увидела мальчишку, который сидел на старой бочке у забора. «Случилось чего?» Я моментально насторожилась. «У нас постоянно что-то происходило, поэтому нужно было быть готовой ко всему». «Нет, мы ведь к дому Жлобиных собирались», — напомнил мне Прошка. «Чтобы узнать о Минадорке-то. Поди ее уж замуж отдали и перекрестились, что кормить больше не придется. И жалко мне ее чего-то». «Точно, как я могла забыть? Нужно пойти к Минадоре и разведать обстановку». «Стемнеет и пойдем. Не посвет уже нам идти». Я поманила его к себе. «Клиенты были?» «Были», — важно ответил мальчишка, подходя ко мне. «Тимофей Яковлевич пару бород поправил, а остальным сказал, чтобы завтра приходили. У стрижа они красоту наводить хотят. Хоть колом на голове тиши». «Это правильно. Нечего браться за то, чего не умеешь». Похвалила я их за рассудительность. «Беги в парикмахерскую, если кто явится, позовешь». Сама же я отправилась на кухню заниматься Монардой. Когда на московские улицы опустились вечерние сумерки, мы с Прохором отправились к дому купца Жлобина. Подкравшись к окну Минадоры, я приказала ему стоять на шухере, а сама полезла вверх, к открытым створкам. Если честно, я ожидала увидеть все, что угодно, начиная от убитой горем подруги до какой-нибудь няньки, приставленной к ней, но точно не такое. Минадора сидела за туалетным столиком, расчесывала волосы и мечтательно смотрела куда-то в потолок. На ее пухлых щечках играл румянец, грудь высоко вздымалась, и все говорило о том, что девушка приятно взволнована. Неужели Павлуша все-таки к душе пришелся? «Минадора!» — позвала я ее, вцепившись в подоконник. «Это я, Елена!» Затуманившийся от мечтаний взгляд девушки сфокусировался на мне. Она вскочила со стула и бросилась к окну. «Елена, как хорошо, что ты пришла! У тебя все в порядке?» — спросила я, но могла бы и не спрашивать. У горюющих о своей доле девиц таких счастливых лиц не бывает. «Ты не представляешь, что произошло!» — горячо зашептала она, одной рукой втаскивая меня в комнату. «Господь обратил внимание на мои мольбы, пожалел рабу свою Минадорушку!» «Ты это о чем?» Я потерла плечо, которое чуть не вылетело из сустава. Дури и силушки у Минадоры было хоть отбавляй. «Помнишь сыщика, которого князь увез?» Девушка покраснела. «Жариков?» — уточнила я. «И что?» «Влюблён он в меня! А я словно бы и сама воспылала взаимностью!» Она смущенно подняла глаза. «Руки моей просил, поцелуями соблазнял. Ой, подстрелил лебедь белую!» «Вот так дела!» Сказать, что я удивилась, значит ничего не сказать. «Когда он влюбиться успел?» «Наверное, когда я его кулаком приложила». Минадора кокетливо взмахнула ресницами. «У меня ведь рука тяжелая. Может, мозги-то ему и повернула к любви. Тут главное, в какое место попасть. Вот я и попала. В любовное». Сначала я немного напряглась, ведь этот человек разыскивал меня. Но потом мне в голову пришла мысль, что ведь не зря люди говорят, что «держи друзей близко, а врагов еще ближе». В нашем времени это выражение немного переиначили, и Махмуд иногда повторял его как тост. «Держи друзей близко, врагов еще ближе, а женщину вообще из-под надзора не выпускай». «Я рада за тебя, но что скажет твой отец?» Мне было тяжело представить, как отреагирует купец на такого претендента на руку его горячо любимой дочери. «А я положусь на мужское плечо. Пускай докажет, что я по зубам ему», — вдруг заявила Минадора, горделиво поведя белым плечом. «Мужик он ведь с характером должен быть. Зачем мне кисель, ежели я сама волю имею?» И возразить же нечего. «А как же украшения твои? напомнила я подруге, на что она ответила. «Пускай шкатулка пока у тебя побудет. Мало ли, куда жизнь повернет». Да уж, жизнь была действительно штукой непредсказуемой, что она мне и доказала в который раз. Прямо на следующий день. Машутка проснулась с кашлем и температурой. Она была вялой, ее щечки горели, и, оставив ее на Просковью, мы с Акулиной пошли на рынок за Редькой. С медом она прекрасно помогает при кашле. Еще я собиралась зайти в аптеку, чтобы Никита Мартынович дал мне какое-нибудь средство от жара. Пока Акулина выбирала Редьку на овощных рядах, я подошла к лавке молочника. Горячее молоко с кусочком масла тоже могло помочь при кашле. «Это Стриж! Она! Слышали, какие разговоры о ней ходят?» Шепоток за моей спиной заставил меня превратиться в одно большое ухо. «Это еще что такое?» «Я слышала. В цирюльне ее грязь стоит, насекомые бегают, а мыши все тряпьё прогрызли», — ответил второй голос. «А еще говорят, что вчерась она кому-то бороду так оболванила, что бедный мужик чуть умом не тронулся». «Ого! А это уже настоящий хейт». Я повернулась к стоящим за мной женщинам и поинтересовалась. «И кто же этот Горемыка? Кого это я так оболванила?» Они стали посмеиваться, пряча глаза, а меня начала разбирать злость. «Нет, я точно не позволю так унижать себя». «А вы это у Жюли спросите?» Вместо женщин ответил мне молочник. «Это из его салона вышло. А место ведь дорогое, знаменитое. Люди сразу и поверили. Такой человек точно врать не станет». Возле лавки начала собираться толпа. Все хотели стать свидетелями назревающего скандала. «Так, стоп, нужно успокоиться. Никаких поспешных решений. Набить морду Жюлю точно не выход. Усугублю ведь свое положение. А вот публично вызвав этого ландыша, занюханного на дуэль, я точно навсегда отобью у него охоту распространять обо мне гадости. Шпаги и пистолеты мне не понадобятся, как и кулаки. Может, позже, так сказать, закрепить победу хорошим пинком или броском через бедро. Я даже представила, как тщедушное тельце Жюля корчится на полу у моих ног. И, конечно же, зловеще улыбнулась. Вряд ли Жюль сможет подстричь хоть одну бороду так, как я. У него руки не из того места растут, только кудри и может завивать. А языком трепать много ума не надо. Если не побоится, так я всегда готова с ним умениями помериться. Ах да, в воскресенье у нас акция. Кто бороду стричь придет, пусть родственника бесплатно ведет. «У Волкова адская какая-то!» — пронеслось по толпе. «Что за адские? Говорят, сам бороду стрижешь, а второй с тобой за бесплатно». «Это что, меня за деньги, а жинки моей задарма усы состригут?» Толпа взорвалась хохотом. «На халяву, Калина! У твоей Сидоры и борода растет такая, что не разберешь, у кого гуще, у тебя или у нее. «А ежели не станет, Жюль силами мерится!» — крикнул кто-то. «Чего тогда?» «Значит, трус. И уважения ему никакого нет», — язвительно сказала я. «Трепло! Пойду хозяйке своей расскажу». Женщина в цветастой юбке подхватила корзину с продуктами. «Она у него прически делает. Ох, и разговоры пойдут!» «Я быстрее добегу!» Баба с крынкой молока рванула вперед. «Мой-то барин ближе живет. Они затолкались, пытаясь вырваться вперед, а я лишь довольно улыбнулась. «Ну-ну».